Глава последняя. По дороге назад в Пензу Дмитрий Николаевич был задумчив и как никогда сосредоточен. Он следил за дорогой, но делал это автоматически, на инстинкте опытного водителя, а мысли его витали где-то далеко. Из радио доносилась тихая музыка, а на заднем сиденье Роман что-то сосредоточенно вырезал и клеил. Ножницы он, похоже, стянул со столика регистратуры в больнице. Но отчитывать его сейчас Инюшкин совершенно не хотел. Ему нужно было подумать над дальнейшим планом действий. Но никакого плана не было. Он совершенно не представлял, что делать и что они вообще могут сделать. По дороге, обгоняя машину, несся порывистый ветер. Он не давал снежинкам упасть на землю, увлекая их в бешеном танце. Так что из-за плохой видимости приходилось ехать медленно и осторожно, хотя других автомобилей на трассе не попадалось. В салон, невзирая на работающий обогреватель, беспрепятственно пробирался холод. Он подстегивал посильнее вдавить педаль газа и побыстрее добраться до дома, но ледяная корка на асфальте не позволяла этого сделать даже с зимней резиной. В сообщении прогноза погоды передали, что температура опустилась еще ниже, установив новый рекорд – минус 42 градуса. «Тебя до дома подкинуть?» – спросил Инюшкин, пытаясь в зеркале заднего вида поймать взгляд Романа. «Нет, надо на Советскую площадь ехать». «Зачем?» «Там все началось, так что там и закончится, я надеюсь». Дмитрий Николаевич непонимающе нахмурился. «Ты о чем?» «Когда приедем, я все расскажу», – пообещал парень и вернулся к своей аппликации. Инюшкин фыркнул, но потом подумал, что, возможно, у Волкогонова есть тот план, которого нет у него самого. А так как они уже въехали в город и до площади осталось совсем недалеко, можно было и потерпеть с расспросами. Советская, бывшая Соборная площадь, продувалась ветром со всех сторон. Путникам с трудом удалось открыть дверцы машины и выбраться наружу. Но как только они это сделали, то тут же пожалели. Мороз стоял ужасающий, и кругом бушевала сумасшедшая метель, иссекая щеки плеткой-семихвосткой. Ничего подобного ни Инюшкин, ни Волкогонов раньше не видели. «Ай!» – вскрикнул старшеклассник, хватаясь за щеку. Когда он посмотрел на свою руку, на перчатке явно было видно кровавое пятнышко. Ветер нес льдинки и снег с такой скоростью, что они ранили кожу. «Ничего себе!» «Что мы здесь делаем?» – попытался перекричать завывание ветра Дмитрий Николаевич. «Надо уезжать как можно скорее!» Сосульки, в которые превратилась борода учителя русской литературы, смешно дергались, когда он говорил. Но смеяться над этим было некому. «Нам туда!» – махнул рукой Роман и двинулся в ту сторону, где сквозь бешеную вьюгу смутно проступали очертания недостроенного Спасского собора – и высокой башни-колокольни метрах в 10 от него. Собор начали восстанавливать несколько лет назад, но пока полностью отстроили только колокольню. Остальное здание все еще напоминало скелет какого-то доисторического чудовища, прячущийся за частоколом строительных лесов. Однако, невзирая на это, колокол уже висел на своем месте, в него даже несколько раз звонили, когда установили наверху золотой шпиль по благословению пензенского митрополита. Пробравшись сквозь дыру в заборе, который огораживал строительную площадку, Волкогонов направился к небольшой двери, через которую можно было попасть внутрь собора. Он не оглядывался, парень был уверен, что Дмитрий Николаевич идет следом. Выяснять, что Роман хочет сделать и как, времени не было. Жуткая метель практически сбивала с ног. С трудом получалось просто идти, не то что разговаривать. Поэтому Инюшкин старался не терять своего ученика из вида и упорно продирался за ним сквозь снежную бурю. Когда перед Волкогоновым из вихря белой крупы проступила стена, а в ней кривобокая техническая дверца, наскоро сбитая из досок, парень облегченно вздохнул. Из-за плохой видимости потеряться в метели было плевым делом. Не помогло бы даже то, что вокруг был родной город, который старшеклассник знал как свои 5 пальцев. Еще раз отерев мелкие порезы, которые оставили на лице снежинки, Роман толкнул дверь. Безуспешно. Она и не думала открываться. А когда он попытался оторвать руку, оказалось, что перчатка намертво примерзла к дереву. «Черт!» Рванув изо всех сил, парень оставил часть замшевой перчатки на двери. В ту же секунду совершенно озверевший ветер отбросил Романа на метр в сторону и повалил на землю. Парень попытался встать, но метель словно накрыла его плотным тяжелым одеялом. «Поднимайся, поднимайся!» Услышал он рядом голос Дмитрия Николаевича, и сильная рука подхватила его подмышку. Однако, когда Волкогонову почти удалось встать, очередной порыв ветра швырнул на землю уже обоих. И тут же серое небо над ними закрыла гигантская фигура, проступившая прямо из метели. Она была черно-синяя и нависала над колокольней, поблескивая льдистыми искрами. В барабанные перепонки ударил низкий вой, похожий на звон. «О, Господи!» – прошептал Дмитрий Николаевич, неотрывно глядя на жуткое чудовище. К людям потянулась исполинская рука, и стало понятно, что если она их схватит, спасения не будет. Они заледенеют насмерть. Роман стал лихорадочно рыться за пазухой, сорвал с шеи цепочку и выставил руку вперед, показывая ледяному исполину образок. К огромному удивлению Инюшкина фигура отступила и скрылась в мечущихся снежных хлопьях. «Надо идти!» – прокричал сквозь ветер Волкогонов. «К колокольне! Наверх надо!» И после того, как, помогая друг другу, двое смельчаков смогли подняться, они направились сквозь пургу к башне, протыкающей небо. Удача им сопутствовала, так как, добравшись до здания, они увидели окно, не закрытое досками. Видимо, метель их просто оторвала. Роман и Дмитрий Николаевич залезли через него внутрь. В колокольне было поразительно тепло и тихо, по сравнению с тем, что творилось на улице. Спутники минуту постояли, пытаясь отдышаться и прийти в себя, и Инюшкин спросил: «Что ты ему показал?» «Вот!» Волкогонов вытянул посиневшую от холода руку, на которой остались ошметки перчатки, и показал небольшой образок, висящий на цепочке. «Иконка святого Прокопия, бабушка дала, сказала, он от морозов защищает». «Ясно. А сюда нам зачем? И вообще, что происходит?» «Сюда нам надо, потому что нужно туда, где все началось. Я думаю, так мы сможем остановить этого злобного Деда Мороза». «Чем остановить? Как?» «Этим». Роман из-за пазухи вытащил жестяную коробочку, которую им отдала Инесса Октябрева. Открыл и достал зеленую чешуйку. Дмитрий Николаевич с сомнением посмотрел на непонятную вещицу, но понял, что времени на расспросы уже нет. Они и так слишком задержались. «Ладно, надеюсь, ты не ошибаешься». Вздохнул он и стал подниматься по винтовой лестнице. «Я тоже». Волкогонов с надеждой посмотрел на зеленую чешуйку, убрал ее в коробочку и поспешил за учителем. Когда они добрались до площадки, над которой висел колокол, оба еле дышали и, невзирая на мороз, совершенно взмокли. Площадка со всех сторон была открытой, и ветер, казалось, продувал ее во все четыре стороны одновременно, отчего холод становился просто невыносимым. Но обращать на это внимание было совершенно некогда. Роман подбежал под колокол, задрал голову, чтобы рассмотреть его внутренности, и полез в карман. На свет появился листок бумаги, который он развернул и снова посмотрел на колокол. Дмитрий Николаевич подошел и тоже стал разглядывать рисунок. Это было то самое изображение непонятной снежинки, которую когда-то нарисовала Октябрева. Только теперь ее рисунок был полностью переклеен и представлял собой вполне нормальную картинку, на которой снежинка была заключена в круг. «И что же это?» Задал закономерный вопрос учитель литературы. «Колокол! Это с самого начала была не снежинка, а колокол. Колокол Спасского собора. Вид снизу, так сказать». Криво усмехнулся Волкогонов, переминаясь с ноги на ногу. «А этот круг посередине – это язык, ну, которым звенят. Когда колокол рухнул с башни, то расколовшаяся окружность и его последний бомб отпечатались в сознании Инессы Октябрёвой, как и молитва, которая была на нем отчеканена. Только слова рассыпались в голове комсомолки, которая, судя по всему, не была такой ярой и бескомпромиссной. какой хотел оказаться даже самой себе. Взрыв собора стал для нее потрясением, а оно, в свою очередь, переломало и смешало воспоминания. И что же она нарисовала на самом деле? Пока мы ехали в Наровчат, я в сети нарыл, что когда в 1800 году собор строился, тоже были сильные холода. По всей Пензе проводили молебны, чтобы потеплело. А на колоколе будущего главного собора выбили молитву против морозов. Когда он упал и разбился, в разуме Инессы слова молитвы и обломки колокола смешались в то самое странное видение, похожее на снежинку, разлетевшуюся от гулкого звона. Так что слова на рисунке – это исковерканные слова молитвы. И я думаю, именно они вызвали древнего духа зимы. А чешуйка? Это кусочек платины из старого колокола, который подобрала и сохранила Инесса. Осколочек настоящего Спасского собора. И что теперь будем делать? Ну, попробуем их соединить. Сможете мне подсветить? Инюшкин с готовностью извлек телефон из внутреннего кармана, включил фонарик и посветил на внутреннюю часть колокола. Роман тщательно все осмотрел. Медь была ровная и новая. «Новая не может работать без старого», – прошептал парень, гладя обмороженными пальцами гладкие внутренности колокола. «Вот. В одном месте попалась небольшая щербинка. Кажется, что от этого места откололся кусочек. Волкогонов осторожно достал чешуйку от старого колокола и приложил ее к этому поврежденному месту. Кусочек влип туда, как влитой. Будто всегда и был именно здесь. Он буквально прирос к монолиту колокола. И непонятно, не то его просто морозом прихватило, не то какие-то более могущественные силы вернули осколок на свое место. Завершив это дело, Роман взял рисунок Инессы Октябревой. В машине он разрезал его на мелкие кусочки и снова склеил в правильном порядке. Так что теперь он смотрел в лупу на идеальную, прекрасную снежинку и начал читать вслух молитву святому Прокопию Морозоборцу, стараясь перекрыть ветер. «Боже святый, во святых почивая и тресвятым глазом на небеси от ангела воспеваемый, на земле от человек во святых своих хвалимый, давай святым тын духом кому ж да благодать по мере дарования Христова и тою поставивай церкви твоей святей, овы апостолы, овы пророки». О вы же благовестники, о вы пастыри и учители, их же словом проповеди. Тебе самому действующему вся во всех, мнозе совершившейся святии в коем ж дороде и роде, различными добродетелями благоугодившие тебе, и к тебе нам образ добрых подвигов своих оставивши, в радости пришедшие готови, в нем же сами искушени быша и нам, напаствуемым помогати». Сих святых всех воспоминая и их богоугодное похваляя житие, тебе самаго в них действовавшего восхваляю и о них благотворение твое дарование быть и веруя, прилежно молю тебя, святи святых, дашь ми грешному последовать их учению, паче те твоею вседействующую благодатью, небесное с ними сподобитеся славы, хвалище пресвятое имя твое, Отца и Сына и Святаго Духа, во веки. Аминь. Когда последние слова молитвы прозвучали, ветер стал заметно тише, и стоять уже получалось без усилий. «А теперь надо позвонить в колокол», — сказал немного осипшим голосом Волкогонов. Они вместе с Дмитрием Николаевичем взялись за веревку, привязанную к языку, и несколько раз заставили его удариться о стенки колокола. Над Пензой разнесся низкий и глубокий бом. Который наполнил воздух до краев ощущением радости и близкого праздника. Если бы кто-то мог побежать за ним следом, он бы увидел, что вместе со звуком в город приходит покой и умиротворение. Ветер стих, улегшись на тротуаре, как послушный домашний пес. Снег перестал наметать смерзающиеся остроконечные башни, а лег на землю белоснежным одеялом в мягких перекатах сугробов. Редкие прохожие удивленно стали озираться по сторонам, дивясь такой разительной перемене. А некоторые из них даже крестились, слыша звон с колокольни еще не восстановленного собора. Ничего этого Дмитрий Николаевич и Роман не видели. Они смотрели туда, куда, завернувшись в ледяную шубу из снежно-синего огня, уходила исполинская фигура. Она царапала небо своими заиндевевшими волосами и не оглядывалась. А два человека следили за ней с колокольни, и глаза их устало улыбались. «Все-таки будет у нас елка», — улыбнулся Инюшкин и по-дружески хлопнул Романа по плечу. А в это время в Наровчатской больнице внезапно очнулась от дремотного забытья сморщенная старушка. Она широко открыла глаза, глядя на что-то, ведомое только ей одной, и молодым, полным силы голосом закричала: «Вижу! Я вижу свет!» Когда на крик сбежались врачи и медсестры, самая старая пациентка их больницы уже не дышала. Но на ее лице застыла улыбка такого счастья, что, глядя на нее, нельзя было не улыбнуться в ответ. В руке бывшая Инесса Октябрева сжимала простенький крестик. «Скоро Рождество», — почему-то сказала одна из медсестер и посмотрела на белые, как снег, волосы, лежащие в кровати женщины. Роман Волков. Рукопись из школьной библиотеки. «Рождественская быль». Серия «Легенды школы номер 4. Город Пенза». 2016 год. Текст читал Гарри Стилл.